Гранд-корт выдержал паузу и все так же медленно произнес, что я подумывал о женитьбе. Ты встречалась с мисс Харлетт? Это она тебе сказала? Бледные щеки стали еще бледнее. Возможно, от яростного блеска глаз. Нет, Лаш. Последовал ленивый ответ. Каждое слово казалось приготовлением к пытке, которой трепещущей жертве было не избежать. Боже мой! Скажи прямо, что собираешься на ней жениться? Страстно воскликнула миссис Глэшер, крепко сжав кулаки и пытаясь унять дрожь в коленях. Конечно, рано или поздно нечто подобное должно было произойти, Лидия, ответил Гранд-корт. Пытка началась. Но ты не всегда так думал. Возможно, нет. Но теперь думаю именно так. Лидия чувствовала свою беспомощность, но не хотела рыдать и просить. Умолять было все равно, что пытаться тонкими пальцами открыть накрепко запертую железную дверь. Она не плакала и ничего не говорила, безжалостно подавленная холодным отчаянием. В первое мгновение крушение надежд повергло ее в ужас. Но, наконец, она встала и прижалась лбом к холодному стеклу. Игравшие в саду дети решили, что мама их зовет, и выстроились перед окном в преданном ожидании. Словно очнувшись, Лидия знаком отправила их продолжать игру, а сама в полном изнеможении упала в ближайшее кресло. Гранд-корт тоже встал и облокотился на край камина, явно пребывая в раздражении как от самой сцены, так и от того, что никакая власть не могла избавить его от неприятного разговора. Однако задача требовала решения, чтобы в будущем поводов для раздражения оказалось как можно меньше. Миссис Глэшер подняла на него глаза и горько произнесла: «Все это не имеет для тебя никакого значения. Я и дети всего лишь помеха. Тебе хочется одного — как можно скорее вернуться к мисс Харлетт». «Не усугубляй ситуацию, Лидия. Бесполезно твердить о том, что невозможно изменить. Конечно, мне чертовски неприятно смотреть, как ты делаешь себя несчастной. Я ехал всю ночь, чтобы сообщить то, что тебе придется принять. Я по-прежнему буду поддерживать и тебя, и детей, но на этом конец». Наступило молчание. Она не осмелилась ответить. Душа этой женщины, остро переживающей за своих детей, была подобна раскаленному железу материнской боли. В эту минуту миссис Глэшер желала только одного — чтобы брак не принес им счастья. Не дождавшись ответа, Гранд-корт продолжил: «Так будет лучше для тебя. Можешь и дальше оставаться здесь, но я собираюсь вскоре выделить тебе и детям крупную сумму, и тогда, где жить, решишь сама. Жаловаться не на что. Что бы ни случилось, ты всегда будешь обеспечена. Я не мог предупредить тебя заранее. Все произошло в спешке». Гранд-корт замолчал. Он не ждал благодарности, но полагал, что Лидия может испытывать разумное удовлетворение. Однако она не прореагировала. И после минутной паузы Гранд-корт добавил: «У тебя никогда не было оснований думать, что я жадный. деньги мне абсолютно безразличны». «Вот это верно. Иначе ты не давал бы их нам», — ответила Лидия с подчеркнутым сарказмом. «Чертовски несправедливые слова», — оскорбленно заявил Грандкорт и, понизив голос, добавил: «Советую больше никогда их не произносить. Иначе накажешь, оставив детей в нищете». «Об этом не может быть и речи», — так же тихо возразил Грандкорт. «Советую не говорить того, в чем потом можешь раскаяться». «Я привыкла к раскаянию», — ожесточенно ответила Лидия. «Возможно, ты тоже раскаешься, как уже раскаялся в том, что полюбил меня». «Подобные речи сделают нашу новую встречу невыносимо трудной. Разве я не остаюсь твоим единственным другом?» «Совершенно верно». Эти слова прозвучали, как тихий стон. В этот миг Лидию пронзила мысль, что, возможно, Грандкорт не найдет счастья с другой и, пережив горе и одиночество, вернется к ней, чтобы вкусить хоть сладость воспоминания о том времени, когда был молод, жизнерадостен и полон надежд. Но нет, ему страдание не грозит. Страдать предстоит ей одной. На этом неприятный разговор был исчерпан. Грандкорту пришлось остаться до вечера. Он с удовольствием сократил бы визит, но раньше не нашлось подходящего поезда. К тому же предстояло обсудить еще один вопрос, но новый разговор, подобно второй хирургической операции, требовал перерыва, чтобы дать пациенту отдохнуть. Таким образом, ему пришлось провести Гвецмере несколько часов. Он отобедал вместе с детьми и миссис Глэшер, но оба чувствовали себя напряженно. Присутствие детей немного облегчила удушающую ярость Лидии. Она испытывала хищную гордость за их красоту, надеясь, что воспоминания заставят Грандкорта пожалеть о безразличии как к прелестным крошкам, так и к их матери. Грандкорт, в свою очередь, вел себя с непринужденностью человека, чье благородство манер давно покрылось плесенью привычной скуки. Подержал на коленях маленькую Антонию и умиротворил Хенли, пообещав прислать прекрасное седло и уздечку. Только две старшие девочки чуждались его, хотя помнили постоянное присутствие Грандкорта в прежние годы. При слугах они с Лидией обменивались короткими репликами, и Грандкорт не переставал корить себя за то, что отдал бриллианты любовнице, а теперь должен был унизиться до просьбы. Наконец они снова остались вдвоем, лицом к лицу, в мерцании свечей. Грандкорт взглянул на часы и медленно, с подчеркнутым равнодушием, проговорил: «Должен кое о чем спросить, Лидия. Мои бриллианты у тебя?» «Да, у меня», — быстро ответила миссис Глэшер, замерев. Она ждала этого разговора и заранее приняла решение, по возможности не раздражая Грандкорта и не увеличивая гневными словами возникшую между ними пропасть, исполнить задуманный план. «Полагаю, они находятся в доме?» «Нет». «Насколько я помню, ты говорила, что держишь их при себе». «Когда говорила, так и было». «А сейчас драгоценности лежат в банке, в Дадли». «Будь добра, забери их как можно скорее. Я пришлю за ними». Бриллианты будут переданы той, кому предназначены. Я сама все устрою. Что ты имеешь в виду? То, что сказала. Я обещала, что отдам их твоей жене и сдержу слово. Но пока она еще не твоя жена. Что за нелепость? С презрением пробормотал Грандкорт, возмущенный тем, что благодаря его снисходительности Лидия имела над ним власть, несмотря на свою абсолютную от него зависимость. Она молчала. И Грандкорт тоже, встав, добавил: «Бриллианты должны быть возвращены мне до свадьбы». «На какое число назначено венчание?» «На 10-е. Времени остается совсем мало». «А куда вы поедете после свадьбы?» Грандкорт не ответил, но помрачнел еще больше. Наконец, после долгого молчания, он распорядился: «Ты должна выбрать конкретный день до 10 числа, когда заберешь драгоценности из банка и встретишься со мной или с тем, кого я пришлю». «Нет, я не стану этого делать. Бриллианты будут переданы ей в целости и сохранности. Я сдержу слово». «Означает ли это, что ты не намерена поступить так, как я велю?» Едва слышно уточнил Грандкорт. «Да, не намерена», — вырвался отчаянный ответ. Несчастная тут же осознала, что эти слова могли уничтожить все, что было завоевано ее долгим терпением, однако они уже прозвучали. Грандкорт оказался в невыносимом положении. Он не мог прибегнуть к насилию, но даже если бы и мог, он все равно не вернул бы фамильных драгоценностей. Единственная угроза, способная на нее подействовать, приводила его в ужас. Для Грандкорта не существовало ничего более ненавистного, чем вынужденное насилие, даже на словах. Он желал, чтобы все подчинялись его воле без всяких усилий с его стороны. Пристально взглянув на миссис Глэшер, Грандкорт заключил: «Право, женщины такие идиотки!» «Почему ты не хочешь сказать, куда вы поедете после свадьбы? Никто не запретит мне при желании явиться на венчание и там все узнать». Лидия не остановилась перед единственной оставшейся в ее распоряжении, хотя и самоубийственной, угрозой. «Конечно, если желаешь, можешь предстать в роли сумасшедшей», ответил Грандкорт вполголоса, но с очевидным презрением. «Бессмысленно ждать, что ты задумаешься о последствиях или о том, чем мне обязана». Им овладели совершенно новые чувства к этой женщине — отвращение и злость. Не оставалось сомнений, что она таила в себе огромную разрушительную силу, а он сам легкомысленно открыл перед ней новые возможности. Гордость Грандкорта страдала, и несколько минут он молчал, обдумывая ситуацию. Наконец он решился прибегнуть к одному многократно испытанному приему, способному повлиять на ее прямую, цельную натуру. Как справедливо заметил сэр Хьюго, при необходимости Грандкорт умел отлично разыгрывать свои карты. Не произнеся ни слова, он посмотрел на часы, позвонил и распорядился немедленно подать экипаж. А когда слуга ушел, принялся неспешно прохаживаться по комнате. Тем временем миссис Глэшер переживала жестокий конфликт между угрызениями совести и упрямством. Ей и раньше приходилось видеть, как Гранд Корт уезжает, даже не взглянув на нее напоследок, оставляя в полной неизвестности, причинила ли она вред детям и себе своей горячностью. И все же она не могла найти в себе силы, чтобы отказаться от мести. Если бы не дети, миссис Глэшер с радостью принесла бы себя в жертву этому чувству. Но теперь ощутила необходимость удовлетворить каждую из враждующих страстей. «Не уезжай в гневе, Хенли!» — начала она, не изменив ни голоса, ни манеры. «Я прошу лишь о небольшом одолжении. Если бы я отказалась вернуть то, что ты считаешь своим, тогда у тебя появилась бы причина меня ненавидеть. Но ведь речь идет о малом. Если ты скажешь, куда вы направитесь после свадьбы, я обязательно позабочусь, чтобы бриллианты были доставлены твоей жене без скандала». «Без скандала!» — повторила она умоляюще. «Подобные абсурдные прихоти делают женщину невыносимой», — отозвался Гранд Корт. «Какой смысл разговаривать с сумасшедшей?» «Да, я глупа. Одиночество сделало меня глупой». «Прояви снисходительность», — произнесла миссис Глэшер и внезапно разрыдалась. «Если ты уступишь в единственном желании, я стану кроткой и не доставлю неприятностей». Лидия держалась за свое требование так же, как ребенок порой сжимает в руке украденную вещицу, все отрицая и отчаянно отказываясь ее вернуть. Застигнутый врасплох Гранд Корт растерялся. Капризное упрямство и слезы совершенно не соответствовали обычному поведению Лидии. Она неизменно держалась достоинством. И все же в нынешнем состоянии она казалась более склонной к примирению. Гранд Корт подошел к ней вплотную и тихим, повелительным тоном сказал: «Успокойся и выслушай меня. Я никогда тебя не прощу, если ты снова явишься, устроишь отвратительную сцену». Лидия вытерла лицо платком и пробормотала глухим от рыданий голосом: «Я не сделаю ничего подобного, если ты исполнишь мою просьбу. Обещай больше никогда не показываться на глаза. Я еще ни разу не нарушала данного тебе слова». «А сколько нарушил ты, когда отдал мне бриллианты и попросил их носить? Ты не собирался жениться на другой. И все же я готова их вернуть. Я не упрекаю тебя. Прошу лишь позволить вернуть их так, как хочу». «Разве я плохо приняла твое объяснение? Ты отнял у меня все. А когда я умоляю о ничтожной малости, то получаю отказ». Она говорила быстро, сбивчиво, но после небольшой паузы добавила внятно, свободным от слез голосом: «Я не вынесу отказа». Гранд Корт в замешательстве видел, что имеет дело почти с безумной. Не оставалось ничего иного, как уступить, поэтому, когда слуга доложил, что экипаж подан, он угрюмо проговорил: «Мы поедем в Райлинс. Бриллианты будут доставлены ей туда», — решительно заключила Лидия. «Очень хорошо. Мне пора». Не хотелось даже притрагиваться к ее руке. Так сильно он был раздражен. Лидия, достигнув цели, была готова пойти на унижение ради примирения. «Прости меня, я более никогда не побеспокою тебя». Она умоляюще смотрела ему в глаза, хотя внутренний голос твердо провозгласил: «Только я обладаю правом прощения». И все же она была вынуждена искать милости. «Советую сдержать обещание. Своим абсурдным поведением ты невероятно меня огорчила», — ответил Гранд-Корт. «Несчастный!» — воскликнула Лидия со слабой улыбкой. «Осознал ли ты тот незначительный факт, что огорчил меня сегодня утром?» Однако со свойственной ей отходчивостью она была готова его утешить, чтобы расстаться в иллюзорном примирении, и положила руку ему на плечо. И он не отстранился. Лидия встревожила его до такой степени, что доказательство вернувшейся покорности он воспринял с удовольствием. «Закури», — предложила она ласково, достав из его нагрудного кармана портсигар. После подобного нежного проявления взаимного страха друг к другу они расстались. Гранд-Корт удалился с гложущим ощущением, что его власть над окружающими не была полной.